тайнике. За книжной полкой открылось темное пространство. Свет из библиотеки туда почти не проникал. Справа помигивали таинственные огоньки, красные и зеленые, будто глаза затаившихся в темноте хищных зверей. «Дед, тут выключатель есть?» — нервно спросил Никошидзе. «Электрицет, Ферштейн?» Архивариус промямлил что-то, тыкая пальцем в сторону. Булочников поднес инвалида поближе, тот щелкнул, под потолком зажглась неяркая лампочка. Это была небольшая глухая комната, совершенно пустая. Лампочки, оказывается, мигали на металлическом щите, где были еще какие-то рычажки и кнопки. Стена напротив входа была стальная, гладкая. Лютиков подошел к ней, присел, провел пальцем по утопленному в пол желобу. «Серьезная дверка. Электрическая. Не, этому не обучен. Тряси старого, пускай секрет скажет». Сказано, сделано. Булочников как следует тряхнул калеку, Никошидзе спросил. «Ну?» Тот понял, держась левой рукой за сердце, правой показал на пульт. Когда старика поднесли туда, он повернул 6 кругляшков с циферками. Получилось 3, 8, 5, 9, 5, 8. Показал на большой рычаг. «Nach unten zu fest für mich!» «Unten — это вниз?» — перевел полиглот Никошидзе. «Дернуть, что ли?» Дернул. «Ух ты!» — восхитился Булочников. Стальная стена с шипением уползла в сторону и исчезла в пазу. За ней было узкое неосвещенное помещение. Богатырь осторожно усадил архивариуса на пол. Дед теперь был не нужен. Агенты втроем подошли к открывшемуся сезаму и остановились. Нужно было подождать, пока глаза свыкнутся с полумраком. Вдруг Никошидзе услышал позади шорох. Обернулся. Паралитик дополз до входа и, схватившись руками за стенки, вытягивал свое непослушное тело из потайной комнаты. Молниеносным движением грузин выхватил нож, метнул. Оружие воткнулось старику чуть ниже затылка. Голова с глухим стуком ударилась об пол. «Ты чего?» — взвизгнул Булочников. «Сказано же, без тухлятины! Баран грузинский!» «А если бы он нас тут запер? Это ты его проглядел, хряк холощеный!» «Ах ты, паскуда!» Булочников схватил волкодава за грудки, получил мощный удар коленкой в пах, но даже не поморщился. Занес гигантские кулачища. «А ну, ша, ботва!» — цыкнул на них Лютиков. «Гляньте-ка, чего это там?» На том конце продолговатой, похожей на тамбур камеры, что-то поблескивало. Толкаясь плечами, агенты шагнули внутрь.